Глава 4. Умения, магические камни и я. Трупы гоблинов не самое приятное зрелище. Они постоянно в поле моего зрения, так как упали прямо перед постаментом. Я вышел развален, перетаскивая мертвые тела с помощью телекинеза. Конечно, остались следы крови на полу, но это уж лучше, чем трупы. Надо выкопать яму, чтобы похоронить их. Надеюсь, новое умение сработает. Я могу копать. Я копаю своим клинком, издавая скрипящие звуки. Прямо-таки похоже на использование лопаты. Интересно, помогает ли мне умение копания, или это все телекинез? На самом деле, хочется верить, что все благодаря приобретенному умению. Думаю, надо пособирать разных умений, пока я жду подходящего владельца. Наверное, этим я и должен заняться. Стать самым сильным магическим мечом. Я решил начать поиски немедленно. Используя телекинез, я летал вокруг руин и отдыхал, когда энергия подходила к концу. Благодаря тому, что ландшафт вокруг был равнинным, я не должен был потерять постамент из виду. Первый я нашел мышь с 6 лапами. Быстренько, ну-ка, посмотреть описание. Имя: шестиногая крыса. Животное: первый уровень. Очки жизни: 2. Магическая энергия: 0. Сила: 1. Выносливость: 1. Ловкость: 10. Интеллект: 2. Магия: 0. Проворность: 3. Умение: нет. Слабое. Слишком слабое. Даже умений нет. Но хотя бы можно зарядить магический, демонический камень. Сейчас у меня 4 заряда из 100. После того, как я соберу еще 96, я, вероятно, поднимусь в уровне. Умри для моего развития. Пожалуйста. Я спикировал на крысу. Она ничего не ожидала, поэтому моя атака попала точно в цель. Животное было разрублено пополам. Однако клинок не засветился. Почему это? Лезвие еще раз проткнуло тело бедной крысы. Однако я все еще не засиял. Разве я не могу поглотить ее магию? Я вскрыл тело шестиногой крысы, чтобы узнать причину. Не самое приятное зрелище. Но ведь я меч. Меня даже вырвать не может. Да, мне даже немного ее жаль. Да. В результате расследования я не заметил никаких следов магического камня в теле крысы. А потом я кое-что заметил. В ее статусе было написано, что она животное. Возможно, только у демонов есть магический камень внутри. И дабы проверить теорию, я стал кошмаром для всех крыс в округе. Я перебил всех, кого нашел. В итоге, после убийства еще 3, я не нашел магического камня. Ну что ж, теперь я хотя бы буду знать, на кого охотиться. На демонических зверей. Ни одного я уже заприметил. Это была огромная сороконожка, примерно в 0,5 метра в длину. Она уже поедала убитых мной крыс. Имя: гигантская сороконожка. Демоническое насекомое. Демонический зверь: 4 уровень. Очки жизни: 18. Магическая энергия: 7. Сила: 6. Выносливость: 10. Ловкость: 14. Интеллект: 1. Магия: 6. Проворство: 2. Умение: чувствительность к вибрациям. Первый уровень. Скалолазанье, первый уровень. Ядовитые клыки. Это демонический зверь. Сначала я проткнул ее голову. Она страдает, она буйствует. Но я ничего не могу поделать, мне это нужно. Желтая жидкость полилась из ее рта. Чтобы ее успокоить, я разрезал ее тело. Хоть какое-то милосердие. Даже разделенная на части, она все еще двигалась, как это присуще земным насекомым. Однако вскоре ее тело замерло. Да. Это отвратительно. Но все уже закончилось. Зверь пал. Лезвие засияло, когда я проткнул сердце насекомого. Как и ожидалось, у демона был магический камень. У меня появилось 3 новых умения. Чувствительность к вибрациям — первый уровень, скалолазание — первый уровень и ядовитые клыки. Но у меня нет клыков. Я как бы меч. Я установил его, попытался использовать. Исчезло 5 очков магии, и из клинка начала выделяться жидкость. Наверное, яд. Во всяком случае, если я могу это использовать, то все нормально. Затем я попробовал установить 2 оставшихся умения, но ничего не вышло. Похоже, некоторые умения я устанавливать просто не способен. Статус: саморазвитие, первый ранг, магический камень — 5 из 100, память — 10. Похоже, память — это количество умений, которые я сейчас могу себе выбрать. Копание — первый уровень, ликвидация — первый уровень, бдительность — первый уровень, игра мечом — первый уровень, владение дубиной — первый уровень, лидерство — первый уровень, искусство выживания — первый уровень, убийца кобальдов — Сопротивление ядам – первый уровень, ядовитые клыки – первый уровень. Да. Было установлено 10 умений. Но когда я попробовал заменить владение дубиной на чувствительность к вибрациям, у меня все получилось. Ладно, мне не очень-то нужно владеть дубиной, так что пойду искать другие умения. Лидерство, искусство выживания, сопротивление ядам и скалолазание – тоже умение не первой необходимости для летающего меча. Мне нужно умение трансформация. Что ж, время возобновить поиски. Следующей моей находкой были две тени, идущие впереди. По силуэту они напоминали косолапых шимпанзе, передвигающихся на двух ногах. Зеленая кожа. Ух, какие же они уродцы. Гоблины. И что-то держат в руках. Имя. Гоблин. Враждебный демон. Демонический зверь 2 уровень. Очки жизни 14. Магическая энергия 2. Сила 6. Выносливость 9. Ловкость 10. Интеллект 5. Магия 3. Проворность 6. Умение. Владение дубиной 1 уровень. Копание 1 уровень. Имя Гоблин. Враждебный. Демон. Демонический зверь 3 уровень. Умение. Метание 1 уровень. Охота 1 уровень. Раса. Крыса с отравленными клыками. Демон. Демонический зверь 1 уровень. Умение. Бдительность 1 уровень. Даже не глядя на статус, я бы смог определить, какой из гоблинов сильнее. Тот, что справа, был повыше, и у него были неплохие умения. С другой стороны, они все слабее тех трех, которых я уже убил. Так что, думаю, справлюсь. Тем более у них была ядовитая крыса. Эта ядовитая крыса будет моей. Используя тень от кустов, я подобрался очень близко. Расстояние было не более 2 метра. Сначала тот с более высоким уровнем. Мух, отдавай магический камень! Я не настолько кровожаден. Просто хотел так сказать. Это же круто. С глухим звуком я проткнул гоблина сзади. Сопротивления не было совсем. Я оттолкнул мертвое тело сразу, как только увидел светящееся лезвие. И сразу атаковал 2-го ошеломленного гоблина. Теперь 2. Похоже, что я получил 2 новых умения без особых проблем. Что касается нового демона, я был немного удивлен. У него не было шеи. Да в принципе, какая разница? Крыса с отравленными клыками? И только одно умение? Бдительность? Всего-то? Странно, что нет умений, связанных с ядом. Как-то не стыкуется с именем. Я открыл ей рот с помощью телекинеза. Длинные клыки и жидкость, капающая из их кончиков. Яд? Почему так? Есть умение ядовитые клыки у сороконожки, но нет у крысы с ядовитыми клыками. Как-то странновато. И вообще никаких зацепок. Что ж, надо поохотиться на демонов побольше, чтобы собрать информацию. Приобретенные умения уже принесли свои плоды. Благодаря чувствительности к вибрациям и умению к охоте, я смог почувствовать присутствие чего-то живого, пока медленно летел к траве. Это существо было небольшим. Я прокрался к другой стороне зарослей кустов. Раса падальщик, птица, демоническая птица, демонический зверь 5 уровень. Умение сопротивление ядам 1 уровень, укрепление пищеварения. Птица? Похоже, моя чувствительность просто потрясающая. Здесь надо быть аккуратным. Я взлетел с земли и начал приближаться, не издавая ни звука, и не прикасаясь ни к чему. А потом атаковал. Я порезал ей шею, и падальщик уже лежал на земле. Ой, были бы проблемы, если бы он смог улететь. Хорошо, что я успел его убить раньше. Я проколол птицу и впитал ее магический камень. В запасе появилось новое умение — укрепление пищеварения. Однако оно мне не понадобится, ведь у меня даже нет пищеварительных органов. Ладно, кто будет следующей жертвой? Существо с умениями, которых у меня еще нет, в приоритете. В поисках жертвы я наткнулся на странную тень. Что-то похожее на воздушного змея, парящего на небольшой высоте. Скорость невысокая, но движение очень странное, как будто это какая-то медуза. Раса воздушный поплавок. Дьявольское растение, демонический зверь, 5 уровень. Умение высасывания магии 1 уровень, соколиный глаз, парение. Оно приближается, но никак не реагирует. Всего в 10 метрах от меня. И все еще просто парит в воздухе. Должен ли я нападать? Ну, во всяком случае, я решил попробовать. Нацелился прямо на середину, где, похоже, находились глаза. На его теле, похожем на медузу или гриб. Уф, ладно, неважно. В любом случае, я смогу отреагировать, если он что-то начнет делать. Приблизился на расстоянии в 2 метра. Воздушный поплавок показал такую противоловкость, которую я никак не мог от него ожидать. О, мне это не нравится. Десяток щупалец потянулись к мечу. Красные щупальца двигались странно, напоминая червей или змей. Жутковато как-то. Однако из-за того, что я остановился, увидев щупальца, они успели меня обвить. Ух, он высасывает мою энергию? Через щупальца этот зверь забирал мою магию. Это было не только страшно неприятно, это было еще и опасно. Я лихорадочно пытался вырваться. К моему счастью, щупальца держали не очень плотно, и я мог короткими движениями прорубить себе дорогу на волю. Ох, было близко! Когда я проверил свой статус, там не хватало 10 очков магической энергии. Если бы я пробовал в его объятиях еще немного, кто знает, чем бы это все закончилось. Этот парень действительно опасен. Он покусился на мою жизнь. Я решил облететь воздушный поплавок сверху и начал разгоняться так, как только мог. По большому счету, его щупальца не такие уж и сильные. Я резал все, что попадалось мне на пути, и в конце концов проткнул его тело. Меч засиял, доказывая, что магический камень — жизненно важный орган, разрушен. Воздушный поплавок полетел к земле. Он мог парить только из-за способности, а мертвое тело способности использовать, увы, не могло. В моей копилке добавилось два новых умения — парение и высасывание магии. Действительно, оба очень полезных. Я сразу попробовал парить, и это оказалось гораздо комфортнее вместе с телекинезом. Это просто жизненно необходимое умение. Конечно, оно также требует магическую энергию, но во всяком случае гораздо меньше, чем телекинез сам по себе. Если использовать парение и телекинез вместе, я смогу летать, как минимум, раз в 5 дольше. А если еще использовать высасывание магии, то намного, намного дольше. Насколько я помню, у падальщика не было подобного умения парения. Хотя он и птица. Как и с ядовитой крысой. Умения, которые обязательно должны были быть, отсутствовали. Это вообще нормально? Ядовитые клыки и умение летать отсутствовали у тех, у кого они должны были быть. Этому есть какая-то причина? Ладно, я не могу точно сказать, смогу ли я летать, ведь крыльев у меня в любом случае нет. Секундочку. Если у зверя нет крыльев, сможет ли он летать? Может быть, полет сам по себе не является умением? Например, у гоблинов же нет умения ходьбы или дыхания. А для птиц это нормально — летать. Это просто функция, присущая организму. Такие умения не связаны с магией. Возможно, у крысы с ядовитыми клыками тоже есть механизм подачи яда клыкам. И это просто функция организма. Так же, как и ядовитые змеи на земле. Обычное животное. А вот ядовитые клыки, которые использовала сороконожка, были созданы магией, поэтому они считались магическим умением. Что касается игры мечом, это умение гоблины получали и развивали. Могу ли я так просто его перенять? Да, еще так много вещей, которые я не знаю о своем теле. Похоже, что надо еще много чего проверить. Соколиный глаз тоже был очень неплох. Это умение позволяет видеть от третьего лица. К моему счастью, я теперь мог видеть все, что меня окружает. Такое чувство, что камеру прикрепляли к опоре, которая может вращаться во всех направлениях. Сняв ее с штатива. Хотя, жаль, сильно отодвинуться от тела нельзя было. Ну хорошо, теперь можно охотиться еще эффективнее. Текущий статус меча. Имя неизвестно, сила атаки 132, магическая энергия 200 из 200, прочность 100 из 100, умение... Описание. Уровень 6. Самопочинка. Саморазвитие 1 ранг. Демонический камень 9 из 100. Память 10. Самомодификация. Телекинез. Телепатия. Небольшое улучшение характеристик владельца. Небольшое улучшение скорости восстановления владельца. Объединение умения. Маг. Установленные умения. Копание. 1 уровень. Охота. 1 уровень. Деятельность. 1 уровень. Игра мечом. 1 уровень. Чувствительность к вибрациям. 1 уровень. Метание. 1 уровень. Высасывание магии. 1 уровень. Соколиный глаз, ядовитые клыки 1 уровень, парение. Умение в памяти. Ликвидация 1 уровень, владение дубиной 1 уровень, лидерство 1 уровень, искусство выживания 1 уровень, сопротивление ядам 1 уровень, убийца кобальдов, улучшение пищеварения.